Глава 13. Квартира Сергея на захваченной базе. Ночь. Открыв глаза, так как я что-то почувствовал, несколько раз проморгался. Не шевелился, дабы не спугнуть, и наблюдал. Впрочем, меня так плотно прижало одеялом, что особо и не пошевелишься. Даже руку тяжело вытащить. Сейчас в моей кровати лежит Ева с остальными ПЖМ. Вот Ева с Блэр и лежали на одеяле, чем и придавили меня к кровати. А Кира сидит у небольшого столика рядом со стеной. Ее хвост активно вилял, едва не стуча по стене. Ушки торчком, глаза горят, а взгляд направлен на стакан воды. Он стоял на краю. Кира его будто гипнотизировала. И вот ее рука потянулась к нему, коснулась пальчиком и слегка надавила, отталкивая. Хвост начал вилять еще быстрее и сильнее, активно лупя по мебели и стене. Но стакан не упал, отчего глаза девушки еще больше загорелись, а дыхание участилось. После минуты гипноза стакана Кира вновь потянулась пальцем и слегка толкнула стакан. И он уже наполовину свисал над полом. От учащенного дыхания Киры поднималась ее красивая грудь, и вдруг стакан упал. Он разбился, а девушка уже взяла разгон и на четвереньках поскакала по стене и, казалось, по потолку вот-вот побежит. Да с такой скоростью, будто тут рикошетит пуля, а грохота было, словно бежит слон. Однако ПЖМ сладко спят и никак не реагируют. Да как так? У них же чуткий сон. Может, мне все это снится? Только я об этом подумал, как мне на грудь приземлилась Кира. И, судя по боли в шее, куда приземлилась одна из рук девушки, я точно не сплю. А это мурчит, быстро дышит, хвост виляет, глаза горят. И тут я вытягиваю руки из-под одеяла и хватаю бешеную женщину, на которую напал ночной тыгыдык. «Шмяу!» — рыкнула она и укусила меня. «Больно, блин!» А та возьмет и лизнет кончик моего носа. «Мяу!» — она прижала кошачьи ушки, извиняюще мяукала. Отпустил ее и погладил. Она за руку укусила. И, топнув по мне, убежала. Снеся стол со стулом, Кира опять промчалась по всей комнате и даже по стенам, а затем залезла головой под одеяло и укусила меня за пятку. «Успокойся, женщина!» «Мяу!» — возразила она из-под одеяла. У нее, похоже, активизировались охотничьи инстинкты. Схватив ее ногами, начал подтягивать к себе. И вдруг рыбка поймала червячка, да так жадно, причмокивая. Но вскоре она проползла дальше, и я увидел ее дикую мордочку. Она прорычала и, вытянув руки, обхватила мою шею и прижалась носом к ней. А затем начала постановать, шевеля бедрами. Ну, хоть так успокоил эту буйную женщину. Мои руки поглаживали ее спину и хвост, а та мурчала и постановала. А потом, как укусит за шею, и рычит довольно. Да чего же проблемная женщина? А получив свое, Кира сладко зевнула и уснула, оставаясь лежать на моей груди. Но и я попытался уснуть, но спалось плохо. Мысли лезли, чужие мысли. Так, я не понял, это кто к нам такой лезет? Обратившись маленькой змеей, выбрался из кровати, начал сканировать пространство на носителей мыслей. И нашел. «Да вы страх потеряли, суки!» Отпружинив змеиным хвостом, вылетел в окно, разбивая его, и выскочил на улицу. Там я сразу стал самим собой. «Вы облажались!» — рыкнул я, обращаясь ко тьме. База была небольшой. Я жил в офицерском корпусе на втором этаже. Здесь же были администрация и госпиталь. А рядом стояла большая столовая и склады. Вот около столовой и показались они, выходя из ночной тьмы. «Ты обнаружил нас? Удивительно!» — на русском ответил один из четырех воинов. Они облачены в черную одежду, на лице повязка, а поверх одежды черная кожаная броня. В руках у них были большие изогнутые кинжалы. И при этом никто из них не излучал магию. Оттого и наши датчики оказались бесполезны, как и дозорные, которые, судя по всему, мертвы. «Обнаружил и надеру жопу», — заявил я, а эти рассмеялись. «Мы — клинки тьмы, воины великого Ксеркса, орден лучших убийц в мире», — заявил мужчина, а из тьмы вышли остальные трое. Они, судя по всему, ничего и никого не боятся, полностью уверовав в свою силу. Ну или знают, что могут сбежать, если захотят. «Я так понимаю, что ваши реплики должны испугать меня?» — поинтересовался я, надевая трусы. «Да, но, видимо, сперва нужно показать тебе, что означает истинный ужас». Четверка ушла во тьму ночи, став невидимыми. А я, хищно оскалившись, начал мутировать. Голова стала змеиной, и я зашипел. Тело покрылось красной чешуей, появился драконий хвост, а руки покрылись мехом. Затем из пальцев вытянулись когти росомахи. По когтям прошлись электрические разряды, а чешуя начала кристаллизовываться, становясь подобной алмазу. Но вдруг я резко развернулся и перехватил руку невидимки, напавшего слева, а затем ударил когтями по воздуху. Но вспыхнул магический барьер другого невидимки, и врага оттолкнуло. Я, конечно, попробовал его удержать, но он выскользнул. Миг спустя убийца вышел из невидимости в паре метров от меня. «Похвально, но тебе это не поможет. Ты умрешь. Но сперва умрут твои женщины», — спокойно произнес тот, а я расхохотался. «Великие воины Ксеркса настолько ничтожны и трусливы, что боятся сражаться с мужчиной? Вместо этого вы, жалкие ничтожества, испугавшись, решили взяться за беззащитных женщин? Все с вами понятно. Я всегда считал Ксеркса ничтожеством, и вы доказали мне, что я прав. Все же вы названы его именем, а значит, должны соответствовать». «Хорошая попытка, но нет. На такую дешевую провокацию мы не попадемся». Он поднял руку, и остальная троица, которая все это время готовила заклинание, атаковала. Вокруг меня, даже когда я отскочил в сторону, сгустилась тьма, и появилось странное ощущение. Тело словно застывает, будто я впадаю в анабиоз. Странная магия. Очень странная и опасная. Но есть у меня одно средство, которое... В смысле, кольца не работают. А это уже неприятный сюрприз. Ведь я хотел просто бросить бомбу антимагии и, развеяв их заклинание, атаковать. Тогда так. Вспыхнув духовной силой и смешав ее с маной, выпустил волну энергии, разбивая заклинание. И весьма вовремя, ведь четверка уже бежала на меня с кинжалами, окутанными тьмой. Крутанувшись, ударил по врагу драконьим хвостом, покрытым электричеством. Убийцы же кто подпрыгнул, кто припал к земле. И того, который подпрыгнул, я схватил за ноги и со всей силы приложил о землю. Но этот гад успел вонзить кинжалы мне в руки, пробивая как барьер, так и шкуру. «Больно, блин!» Лезвия вонзились в кость, но пробить ее не смогли. В ответ я со всей мощи ударил электричеством, отчего кинжалы лопнули, а убийца вскрикнул и даже задымился. Но я не забывал и про остальных, так что отпустил одну из его ног и выпустил шквал молний по убийцам. А те, демонстрируя чудеса гибкости и акробатики, уклонились от каждой молнии. В этот момент поджаренный мужчина, используя остатки сил, ударил тьмой мне по лицу, на миг лишая обзора. Убийцы тут же рванули вперед и вонзили кинжалы мне в грудь, сердце, печень, легкие, но не смогли их повредить. Я все укрепил толстым слоем алмаза. Впрочем, кровь они мне все же пустили и были, на удивление, ловкие и быстрые. За миг до того, как я взорвался электричеством, троица отскочила назад и побежала вокруг меня. И они двигались так, что мало кто сможет за ними уследить. После них даже остаточный образ из маны оставался. Но я просто взмахнул поджаренным, словно дубинкой. Да с такой скоростью, что убийцы не успели среагировать. Очень уж быстро они бежали. И я смел всех троих, отправляя в полет. Однако эти гады извернулись в воздухе и метнули в меня множество теневых игл, от попадания которых я болезненно прорычал. Да и поджаренный слегка пришел в себя и, выхватив скрытый кинжал, попытался вонзить мне его в пах. «И что удумал, Ирод?» Я схватил его голову ладонью, а она вспыхнула магией, и мою ладонь насквозь пробила магическими иглами. Вот только это не помогло ему. Взревев от натуги, я вырвал его голову с частью позвоночника. На своей смерти он выиграл время, и мне пришлось отскочить назад, ибо убийцы завершили заклинание. Под моими ногами дрогнула земля, и вырвались черные копья. они должны были пронзить меня, как и те, что появились позади. Но я топнул по земле, выпуская волну духовной энергии и маны. Хоть я и не культиватор, но буду говорить «ци». Их заклинание разрушилось, и я избежал серьезных ранений. Но в меня тут же полетели веревки из тьмы, их разрушить не удалось. Они обвили мои руки и шею, начав их сжимать. Сильные. А если так? Вытянув духовные руки, которые они почему-то видели, ударил кулаками по лицам, отбрасывая убийц. Они дернули их на себя, как веревки, но я и сорвался с места, размахивая настоящими кулаками. Один противник отлетел, вскрикнув от боли, а два других метнули в меня алхимические бомбы. Но я выдохнул мороз, не дав им сдетонировать. Однако враг тут же атаковал бомбы черными иглами, и бомбы взорвались, отбросив меня метров так на 15. Мощно. «Уже не так смешно, да?» — спросил один из убийц, чья лицевая повязка была сорвана, а нос разбит. Он сплюнул и поднялся на ноги. А двое остальных уже готовили новую атаку. «Да нет. Очень даже смешно. Если вы — это лучшее, что есть у Персии, то ее ждет поражение». Я тоже поднялся на ноги, обливаясь кровью. Кольца заблокированы, причем даже скрытое кольцо. Призыв питомца здесь бесполезен. Девчат убьют в один миг. Эти убийцы даже по отдельности не слабее отца Оли. А при работе в команде сила каждого возрастает минимум наполовину. «Глупое бахвальство для того, кто сейчас умрет. «Да? Тогда почему ты тянешь время, а не убиваешь меня?» Я вновь рассмеялся, а затем стал серьезным. «Приятно поболтать с жертвой перед ее смертью. Тебе нас не победить. Мы лишь применили базовые приемы. Сейчас ты...» Я перебил его, хлопнув в ладони, и мы, в чем мать родила, оказались у кактусов. «Духовное пространство? Как?» Голожопые убийцы, недоумевая, заозирались. Так и знал, что они тоже духовные практики, пусть и не шибко сильные. «Видите эти кактусы? Они помогают мне, и благодаря им мой рекорд по созданию сфер боли увеличился с 300 с лишним до 600. И думаю, это не предел», — заулыбался я. «А эти что-то перепугались». «И правильно. Ведь в моих руках появились две здоровенные такие сферы боли. Они тут же полетели в убийц, чья магия здесь почти не работала. И пусть они могли хоть как-то защитить себя от духовных атак, но толку от этого было мало. Здесь я превосхожу их по всем параметрам. Их барьеры смело, и двое мужчин упали на землю, вопя и корчась от невыносимой боли. Но третий вдруг исчез. Ах ты ж гад! И я исчез, оказавшись на базе». Убийца тяжело дышал, а двое других стояли словно статуи. «Ты чудовище!» — выругался убийца и бросился на меня. Он был чертовски быстр, как и его кинжал. Я попытался ударить его, но тот ловко изогнулся и 3 раза ударил меня по груди, а затем откатился в сторону, правда, лишь для того, чтобы метнуть в меня 2 бомбы. И только я от них отмахнулся, как мужчина схватился за голову и закричал. «Ха! Я наконец-то смог нанести ментальный удар с помощью силы Мии. Долго же я пробивал его защиту». Этого мгновения растерянности врага мне хватило, чтобы схватить его за руки. А затем со всей силы я пнул его по груди, попросту отрывая конечности. Тело без рук отлетело, и тут никакой барьер не поможет. Хотя там и барьер-то был. Ментальная атака его легко разбила. Не трогая мужчину, бросился к застывшим. И только подбежал, как оба вздрогнули. Вернулись гады. Но уже поздно. Первому я вырвал кадык, а второго ударил по челюсти, подбрасывая. Тот умел терпеть боль и сразу же обрушил на меня всю свою магическую силу в виде 100 клинков, созданных из тьмы. Они словно пули рвали кожу и повреждали плоть. Да я все выдержал, и, подбежав, повалил его и начал вдавливать пальцы в глаза. Убийца вопил и кричал, но убрать мои руки не смог, а затем попросту сдох. Безрукий же оказался на удивление живучим и что-то кряхтел, обливаясь кровью. «Ты силен. Но знай, наша великая страна даже не начала воевать по-настоящему. Высшая армия даже не мобилизована». «Да? «Звучит так, что сейчас идеальное время атаковать вас», — заулыбался я, заливая в рот горсть зелий. Со смертью тех двух гадов кольца разблокировались. На лице убийцы появился ужас, и с этим ужасом он и умер. Я же присел на землю и протяжно выдохнул. Это было опасно. Сильный враг. Да и я, дурак, расслабился. А ведь он прав. Сейчас воюют лишь пешки. Основные шахматные фигуры еще не встали на доску. «Сережа!» Из здания выбежали проблемные женщины. А за ними и Ермолаев с бойцами. Они все молодцы, потому что не мешались. Во время битвы силачей простые люди должны держаться подальше, дабы не мешаться под ногами и тем самым навредить. «В порядке». Я поднял ладонь, а в ней куча кровоточащих порезов. «Ладно, не очень я и в порядке, но жить буду». «Андрей Андреевич, доложите обстановку». «Чисто. Движение вражеских войск не замечено. Бойцы уже подняты и готовы к бою». «Отбой. Их целью был я. Пусть бойцы выспятся. Утром продолжаем наш поход». Я поднялся и направился в ближайшую ванную. Нужно кровь смыть и обработать раны. Солдаты разбежались, а женщины ходили за мной, словно хвостик. А затем помогали замазать раны пахучей смесью и перебинтовали. И я, блин, как мумия стал. Спали мы под охраной Мии. Она обнаружит даже убийц. Но, что было предсказуемо, новые убийцы ночью не появились. А после плотного завтрака мы двинулись выбивать противника из его крепостей. Такие одинокие укрепленные базы — идеальная цель для приручителей. Так что не только мы этим занимались, но и дирижабли, полные этих самых приручителей. Атаки согласовывались с армией степняков. Сперва нападали питомцы, и в разгар боя степняки брали крепость штурмом. Помимо этого, пустыню заполонили летучие отряды всадников на верблюдах. Их были десятки тысяч. Они вооружены стрелами и сражались не хуже монголов. Разве что стрелы у них были существенно слабее, но не страшно. У меня огромные запасы этих стрел. Продам. Враг же, поняв, что пустыню не удержать, начал отступать на земли южных племен, тех самых, которые предали великого хана Степной Орды. Так что этот участок боевых действий на какое-то время затихнет. Персы реорганизуются, выстроят новую линию фронта и подтянут резервы. А этих резервов у них несметное количество. Эта война может длиться многие годы. И убийца был прав, враг еще даже не начинал воевать всерьез. С другой стороны, когда высшим персам, которые утопают в роскоши и спокойной жизни, начнут приходить гробы с их сыновьями, вероятно, им станет не так весело. А если поток гробов будет исчисляться десятками тысяч, они задумаются о том, нужна ли им эта война. Наверное. Вдруг у них, как и у османов, от победы в войне зависит существование страны. Тогда эти лишь озлобятся и будут еще яростнее сражаться. Ладно. Закончив здесь, мы отдали базу степнякам и двинулись на восток. Враг все еще удерживает предгорье. И когда их оттуда выгонят, мое великое княжество окажется в безопасности. А затем я наведаюсь в гости к персам и намекну, что войну пора бы заканчивать. Ферганская долина, оккупированная Великой Персией. Некоторое время спустя. В оккупационном штабе долины собрались все основные офицеры персов, и выглядели они хмуро. А сидели они на пластиковых стульях, выставленных в несколько рядов. Вся остальная мебель была съедена грибком. Остался лишь пластик. Впрочем, судя по всему, грибок и его сожрет. Просто потребуется больше времени. Помещение же было не узнать. Все, что мог съесть грибок, было им съедено. Поэтому здесь остались лишь голые, спешно покрашенные стены. Но пол покрыт линолеумом, причем сделанным из резины. Она тоже пожирается грибком, но куда медленнее. Людей было около полутора сотен. У некоторых форма в дырах и заплатках. Офицеры тихо разговаривали между собой. Но когда в помещение зашел генерал, все резко замолчали. Он встал напротив людей и обратился к ним. «Как вы уже знаете, фронт пал. Наши войска, осаждающие Бишкек и Алматы, отступили в горы. А армия, вышедшая из-под Ташкента, теперь удерживает вход в долину и окапывается. Наша задача — продержаться до прибытия отступающих войск, оказать им поддержку и удерживать долину для контратаки основных сил». Генерал Амир выглядел плохо. Бессонница, нервы, стресс и алкоголизм подкосили даже столь могучего воина. Однако сейчас у него почему-то было отличное настроение, что вызывало недоумение у офицеров. «Сколько нам придется находиться в окружении?» — спросил один из офицеров. Это был мощный двухметровый мужчина со следами жутких ожогов на всю левую половину лица. Они уже зажили, но остались шрамы. «Не знаю. От нескольких месяцев до полугода». «Так много?» «Главнокомандующий Шахру», — начал объяснять генерал, «допустил катастрофический провал. И мало того, он был пленен. Не представляю, как он это допустил, так как по его воле меня отправили сюда и отрезали от доступа к информации. Но это ничтожество потеряло почти всю военную технику, что была на фронте. А количество утерянных боеприпасов и материально-технической базы сложно описать словами». «Значит, нам теперь нечем воевать?» — осознал офицер. «По сути, так и есть. Того, что осталось, никак не хватит. Враг же, наоборот, приобрел огромное количество трофеев. Техника, артиллерия, боеприпасы, провиант и многое другое. Понимаете размер той жопы, что села на нас?» От слов Амира офицеры приуныли, а тот продолжил. 9-я и 17-я армии, движущиеся по горам, состоят лишь из пехоты. Технику они не смогли с собой забрать, поэтому уничтожили ее. Но людей у них достаточно много, в особенности магов. Мы сделаем из долины неприступную крепость. И если надо, хоть 10 лет будем ее удерживать. Благо, земля здесь плодородная». «О, как же Зябликов и его диверсии?» — спросил другой офицер. А у Амира задергался глаз. Эта фамилия вызывала мигрень у большинства офицеров долины. «С армиями прибудет достаточное количество сильных воинов, дабы защититься от Зябликова. Возможно, мы даже сможем уничтожить его приграничные крепости». Люди оживились, но руку поднял один пухлый офицер. «А на чем они будут спать? У нас почти не осталось мебели. Новых поставок, я так понял, не будет. И что делать с местными? Их здесь очень много, их нужно кормить». «Купим все. А дабы получить деньги, рабов отправим на юг через горы. Там их продадут нашим союзникам». Все замолчали, потому что они прекрасно понимают, для чего союзникам нужны люди. Кормить крыс. Именно им и уходит большая часть пленных степняков. Мужчины, женщины, старики и дети. Они забирают всех без разбора и платят хорошие деньги. «Всех?» — с тревогой в голосе спросил крупный мужчина с лысой головой. «Нет, конечно. Напишите рапорты, кому сколько рабов нужно». Люди тут же выдохнули, потому что находиться в запертой долине, в окружении, да без женщин, для них это словно пытка, да и рабочие были нужны. Иначе кто приберется, нарубит дров и будет таскать тяжести? «С этим решили. Теперь надо подготовить места для размещения солдат. Их много, и среди них будет масса раненых. Что у нас с лекарствами? Эта дрянь ведь не испортила их?» «Нет, генерал, лекарства в порядке. А с размещением придется постараться. Грибок. У нас почти не осталось чистой ткани. А вместо кроватей можно начать охотиться на чудовищ ради шкур. В этих горах их очень много». «Много. И они жутко сильные», — возразил другой офицер. «Мы немало солдат потеряли в горах лишь потому, что они туда зашли. Некоторые твари сильны настолько, что, боюсь, объединись все мы, все равно не справились бы. Благо, мы нашли проводника, местного, который хорошо знает горы». «Значит, займитесь. Шкуры, мясо, может, еще и алхимиков найдем», — задумался Амир. И в этот момент раздался сигнал воздушной тревоги, немало удивив людей. Все же здесь достаточно систем ПВО, чтобы уничтожить даже эскадру, дирижабли и бомбардировщиков. И вдруг зазвучали взрывы. множество взрывов. «На нас напали!» — выкрикнул Амир, и, приказав офицерам возвращаться на свои места, кинулся на улицу. А там сиял магический барьер над той частью города, где был расположен военный штаб. А в небе висело нечто непонятное. «Что это за чудовище?» — ошарашенно пробормотал генерал, не понимая, что же он видит. Это было нечто огромное. Формой оно напоминало скорее линкор, нежели дирижабль, а количество пушек не поддавалось счету, и все эти пушки били по земле. Но не только по этому городу. Дирижабль атаковал сразу множество целей на большом расстоянии. Для этого у него имелись артиллерийские орудия. Но все же главное не это. Корпус. Он был покрыт древесной корой и листьями, а снизу свисали корни. Сам дирижабль медленно опускался на землю. Вскоре в небо взлетели зенитные ракеты персов, но по ним ударили таким количеством пуль, что ни одна из 11 ракет не долетела. Противоракетная оборона дирижабля была на высоте. «Великий предок! Что это за чертовщина?» — недоумевал Амир, пока вокруг царили суета и хаос. Люди готовились к бою и собирали боевые отряды. Все знали, что раз прилетел дирижабль, значит, нужно ждать нападения чудовищ. Вот только в этот раз люди ошиблись, потому что, когда дирижабль приземлился, что стало неожиданностью для персов, он опустил в землю свои мощные корни. «Это не древесная защита! Этот дирижабль и есть дерево!» — вдруг осознал Амир, а затем вокруг дирижабля начал расти лес. Зима и холод не сильно мешали этому процессу, а деревья на корпусе воздушного корабля вытягивались ввысь, пока полностью не закрыли дирижабль от людских глаз. И этот лес продолжил разрастаться, вергая людей в ужас. Память персов о лесной бойне в пустыне еще была свежа. Поэтому, не сговариваясь, к лесу начали стягиваться силы со всей долины, ведь если промедлить, все будет кончено. И в этот самый момент один злодейский злодей улыбался такой улыбкой, от которой кровь стынет в жилах.